Все пособия по криминалистике рекомендуют в начале допроса наладить психологический контакт. Они только не учат, как это делать, да и не научишь, потому что психологические контакты индивидуальны, как отпечатки пальцев. Рябинину, как и любому следователю, частенько не хватало сложного искусства получать от человека информацию, когда тот не хочет с ней расставаться. Допрос пробуксовывался. Он знал, почему. «В следующем полугодии, — говорил Кривощапов, — наша маслобаза будет ликвидирована как нерентабельная. Мы ведь снабжаем только мелкие оптовые точки да магазины». У заведующего было круглое пухловатое лицо со слегка обвисшими щеками. Он беспрерывно потел, поблескивая лбом. Поэтому Рябинину казалось, что сквозь его кожу сочится злополучное подсолнечное нерафинированное масло. «Кроме отчетности, — цедил Кривощапов, — я выполнял другие работы по обеспечению ритмичности и бесперебойности вверенного мне предприятия». «Например, какие? — спросил Рябинин. «Помогал кладовщику в отчетности, помогал получать масло от железной дороги, отпускать. Если была очередь, а сейчас я вообще работаю за кладовщика, пока нет нового». Главного вопроса Рябинин пока не задавал, задал другой. «Вы заведующий базой. У вас крадут 50 тонн масла, а вы даже не замечаете, как это понимать?» 50 тонн за 3 года. Моя вина в том, что я формально проводил инвентаризацию». «Вы ее совсем не проводили», — уточнил Рябинин. «А почему?» «Видите ли, это очень трудно сделать. Практически для инвентаризации базу приходится закрывать. Все масло отпустить потребителю и ни грамма не принимать от дороги. Сводить все к нулю. Иначе масло не взвесить. Но я уже за ошибку наказан, выговор получил». Рябинин знал, почему допрос топтался на месте. Он сейчас походил на человека, который стоит на краю болота и тыщет в него шестом. Куда ни ткнет, везде хлябь. У Рябинина не было твердых вопросов. Бывают такие вопросы у следователя крепкие и неумолимые, точные. А сейчас он допрашивал вообще, пытаясь получить любую информацию. «Так кто же украл 50 тонн масла?» — спросил Рябинин. Кривощапов огляделся, но в кабинете больше никого не было. Получалось, вопрос задан ему. «Это вы мне?» — все-таки спросил он. Рябинин не удержался от насмешливой улыбки. «Ах, да, разумеется, мне», — спохватился заведующий. «Откуда же я знаю?» «Странный ответ», — удивился Рябинин. Заведующий вел себя так, словно недостача масла только что обнаружена, и его спрашивают об этом впервые. Словно Топтунов не сидел в тюрьме. Фамилии кладовщика он ни разу не упомянул. «Ничего странного», — ответил Кривощапов, вытирая потные щеки. «Причин недостачи много. Масло могло утечь при технической поломке, могли недополучить». «Николай Сидорович, а почему вы не отвечаете на мой вопрос? Я спросил, кто украл масло или его не крали?» Кривощапов молчал, поглядывая на следователя, и вдруг ответил воспрянувшим голосом. «Откуда мне знать? Уж если следственные органы вторично разбираются...» Теперь замолчал Рябинин. Но когда заведующий огрызнулся, у Рябинина появилась злость на этого тихого и благополучного человека. Понятно, будь у него крупный завод с громадным штатом, тут можно и не уследить. А то ведь крохотное предприятие, когда все на глазах. Рябинин не понимал, почему Юрков не привлек его за халатность. Пусть бы отвечал вместе с кладовщиком, потому что близорукость приносит вреда не меньше, чем воровство. Но близорукость ли здесь? «Значит, Топтунова виновным не считаете?» — спросил Рябинин. «Почему же? Он лицо материально ответственное, с него и спрос». Рябинин ждал, не добавит ли он еще чего. И Кривощапов добавил. «Я не исключаю, что масло разошлось за 3 года и по мелочам». 50 тонн украдено. Арестован кладовщик. Идет следствие. А человек, который специально поставлен государством, чтобы на базе ничего подобного не было, спокойно строит предположения. Только потеет. Рябинин знал такой тип руководителей, для которых главное – переждать. Перепотел у Юркова, перепотеет у него на допросе, перепотеет и свидетелем в суде. Кладовщика осудят, масло спишут, история забудется. И опять он тихо заживет на своей тихой базе, пока ее не ликвидируют и его не переведут на другую, тоже тихую. «Мог недопоставить поставщик, а мы недопроверили», — раздумывал вслух Кривощапов. Рябинин видел, что заведующий раздумывает для него, следователя. Да и какие вдруг раздумья, когда делу пошел третий месяц? Уж наверняка все 10 раз обдумано. «А вы знаете, что однажды человек сорвал замок на баке и чуть не утонул в масле? Правда, это было давно». «Ну и что?» — спросил Рябинин. «Масло расхищалось». Видимо, в лице следователя мелькнуло что-то такое, отчего заведующий смутился. «Я хочу сказать, частично расхищалось», — уточнил он. «Вы говорили, что помогали Топтунову отпускать масло. А вы один без кладовщика не отпускали?» — прямо спросил Рябинин. Кривощапов полез за платком, который застрял в кармане и никак не хотел оттуда вылезать, как и его ответ не хотел появляться на свет Божий. Он шарил в кармане суетливой рукой, комкая ткань, или уж рука теперь там запуталась. «Отпускал», — изумленно признался заведующий и выдернул платок. «Надеюсь, вы меня не подозреваете?» «Почему скрыли это обстоятельство от следователя Юркова?» «Он не спрашивал. Потом это бывает нечасто». Казалось бы, заведующий должен не сомневаться в виновности кладовщика. Больше красть некому. Но Кривощапов сомневался. Он даже внушал следователю мысль, что масло могло утечь другими путями. Что-то мешало ему обвинить Топтунова. Уж не совесть ли? «У вас своя машина?» — поинтересовался Рябинин. «Да, Жигули». «У вас и дача есть. Небольшая, в садоводстве. Это вы клоните все туда?» «Только туда», — заявил Рябинин. «Подпишите протокол». Кривощапов пугливо глянул на следователя. То ли его смутил конец допроса, то ли он вообще боялся подписывать бумаги. Ручка поставила фамилию вяло, без завитушек. В документах он расписывался не так. «Подведем итог, Николай Сидорович», — сказал следователь. «Вы от меня что-то скрыли. Это что-то не в вашу пользу». Кривощапов попытался слабо возразить, уже начал, но стоило следователю взглянуть на него прямо и сурово, он с готовностью замолк. «Следствие еще не закончено», — твердо сказал Рябинин. «Мой вам совет. Не ждите, пока я узнаю сам, без вашей помощи. Соберитесь с духом и расскажите всю правду. До свидания». Как только заведующий ушел, Рябинин взял чистый лист бумаги и написал первую цифру — 3 года. В 3 годах — 36 месяцев. 3 месяца отпускных. Остается 33. Допустим, в месяце 25 дней. Тогда в 3 годах — 825 рабочих дней. Рябинин округлил. 25 дней отбросил, потому что не все бывают удачливы. Оставалось 800. Затем он допустил груз, равный весу человека, килограммов 60. Умножив 800 дней на 60 килограммов, Рябинин даже схватился за очки. Получалось 48 тонн. Почти тютелька в тютельку. Выходило, что Кривощапов на своей машине за 3 года вполне мог вывести это недостающее масло, скажем, в 2 флягах, да еще при таком стороже. Теперь Рябинин имел представление о базе и о ее людях. Пора было допрашивать кладовщика.